Айдамир Мугу. «Черные глаза». Черные глаза. Вспоминаю, умираю. Черные глаза. Я только о тебе мечтаю. Черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Так уж вышло, что у южных российских республик и областей своя культурная экосистема. Уже во времена интернета музыка нередко распространялась здесь через ларьки, магнитолы, кассеты и рестораны. Поначалу за пределы региона местные песни выходили редко и скорее в качестве казуса. И одним из самых ярких стали «Черные глаза». Исполненный 14-летним черкесским подростком Айдамиром Мугу, любовно-застольный номер с выраженным кавказским колоритом. Примерно тем же путем через несколько лет прошла «Кайфуем» Арсена Петросова. А дальше кавказская музыка постепенно начала институализироваться на федеральном уровне. Тем более, что и встречные движения возникали регулярно. Смотря отдельные шлягеры дискотеки «Аварии» Филиппа Киркорова или Тимати. От «Черных глаз» через «Восток ФМ» к «Кальян-рэпу» дорога, конечно, долгая, но не слишком. Эта песня отчасти генетический предок музыки, которая теперь оккупирует чарты стриминговых сервисов. Айдамир Мугу, певец. «Мне было 14 лет, я ничего раньше не сочинял. Но бывают такие ситуации, когда в голову что-то приходит, так и появилась эта песня. И многим понравилось. Изначально она как бы была, как говорят, армянская. У нас ее пели на свадьбах, она была медленная, тягучая. И мы ее с моим знакомым аранжировщиком переделали. А слова я вообще сам написал, от старых ничего не осталось. То есть это такая кавер-версия, получается, вышла. Тогда у меня никакой любви, даже мысли о ней не было. Я сочинил песню для мамы. Так что эта песня о любви к маме, а не девушке. Такой я ее сочинял, во всяком случае. Черные глаза, они же не только у любимых девушек бывают. Вот у моей мамы темные. Когда людям нравится, мне тоже нравится. Эта песня сделала меня знаменитым, поэтому я ее люблю. Хоть иногда и устаю все время исполнять одно и то же. Я знаю, что многие перепевают «Черные глаза» и не обижаюсь. Я же знаю все равно, что это моя песня. Сейчас мне 21. Я закончил ГИТИС по классу актерского мастерства. Сначала учился в филиале в Краснодаре, потом перевелся в Москву, но пока нигде не снимался. Вернулся в Майкоп. Здесь хорошо». Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Олег Челышев, продюсер. До знакомства с Айдамиром я уже работал в шоу-бизнесе с певицей Славой. Был директором «Жасмин». А с ним свела судьба совершенно случайно. Тогда песню «Черные глаза» уже все знали, она была почти народная. Мне позвонили одни кавказцы, живущие где-то на севере, и говорят: «Слушай, помоги нам найти парня, который поет «Черные глаза». Очень надо. Сами найти его никак не можем, вот нам сказали, что ты любого найдешь». Я удивился. Не в космосе мы живем все-таки, как так не найти человека? Но согласился. 3 дня искал парня, по слухам, по обрывкам интервью через какие-то малотиражки краснодарские. Нашел в Майкопе, связался, мы поговорили. Я рассказал ему, что вот есть такой заказ, и мы вместе полетели к этим кавказцам в Тюмень. Там был, как казалось, день рождения 6-летней девочки, и она просто очень хотела, чтобы мальчик, который про черные глаза поет, приехал и ей лично спел. Девочка была очень довольна, хлопала в ладоши, родители тоже, отблагодарили нас щедро. А главное, в этой поездке я увидел, как Айдамир работает, какой он парень приятный, спокойный, настоящий такой. Есть ведь много песен хороших, но исполнители абсолютно деревянные, их ни видеть, ни слышать не хочется. Я подумал, ну раз люди его ищут, раз он им нужен, раз он дарит радость, надо же дать всем возможность получить удовольствие. И вот мы и стали работать вместе. Вообще, Айдамир написал эту песню для семейного круга. У мамы был день рождения, он решил подарить ей что-то особенное. А на Кавказе же очень много народных песен с какой-то довольно общей мелодикой. Вот Айдамир взял за основу такую армянскую народную песню и придумал к ней слова. На дне рождения она всем очень понравилась. А на Кавказе, представляете, какие праздники? Сколько там народа? Человек по 200. Ну, Майкоп — маленький городок, она быстро разошлась. К тому же Айдамир с другом своим сделали запись, отдали в Краснодаре ее в контору, которая печатает сборники кавказской музыки. Это там очень популярная тема. Ну и представьте, весна наступила, все цветет. Черные глаза как-то сразу на душу людям легли. Песню стали крутить на всем побережье. Сочи, Анапа, все главные курорты. А на юге-то отдыхает вся страна. На радио, в кафе, таксисты, дальнобойщики. Все ее полюбили. Так она по всей России рассосалась. Когда нашу песню поют хорошо, я всегда только радуюсь. В передаче на НТВ «Суперстар» где старые исполнители перепевают новые хиты, Ренат Ибрагимов очень красиво исполнил «Черные глаза». И Наташа Королева на своем бенефисе очень хорошо спела. На Ютубе вообще навалом всевозможных народных версий во всех стилях. Диско, R&B, болливудские какие-то варианты. Я даже слышал, как ее перепели эстонцы. Они нам прислали запрос, спросили разрешение, версию свою показали, то есть все культурно. Но бывает и по-другому. Это наш король гламура Сергей Зверев стал вдруг везде исполнять «Черные глаза», чуть ли не присваивать ее себе. Это вы найдите в сети и послушайте этот ужас. Просто отвратительно поет, и вообще это не в нашем имидже, чтобы такой вот Зверев пел песни Айдамира Мугу. В общем, был даже небольшой конфликт, но мы со Зверевым все-таки полюбовно его разрешили, и он пообещал, что эту песню больше никогда не будет петь. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году.